дали $1, на нем лицо. На столе малахитное яйцо, на нем пятно. На столе лежит пистолет, на нем билет. Я прям, я.